Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Четвертая серия. Так. Григорий Алексеевич? Товарищ полковник? Так точно. По вашему приказанию явился. А я ничего не приказывал. Ты, капитан, совсем уже очумел? Шуток не понимаешь? Напоминаю, я твой начальник. Так точно. А это вы к чему? Это я к тому, что субординацию никто не отменял. И над шутками начальства нужно смеяться. Учту на будущее. Вот-вот, учти. Если не хочешь до пенсии в капитанах ходить. Вы тут одни? А кто еще должен быть? Это что за юркий старичок? Почему не по форме одет? Это мой тесть. Освобожден от военной службы по слабости здоровья. Все равно. Рубашку-то можно было надеть. Взрослый человек. А в одной майке шлендаешь. А это мы сейчас, товарищ начальник. Это мы мигом. Трое вас тут? Больше никого нет? А кто еще должен быть? Вам виднее. Товарищ полковник, разрешите вопрос? Вопрос можно. А вот ответа не обещаю. Григорий Алексеевич, вы че в квартиру-то так ломились? Я не ломился. Я стучал. Стучали? Да вы мне дверь вышибли. Замок сломали и шкаф завалили. Ну, извини. Неловко вышло. Починим за счет управления. Да ничего. Сам починю. Вы уж лучше скажите, вы чего так в квартиру ломились? А ты чего заперся? А у нас неприкосновенность жилища никто не отменял. Неприкосновенность жилища, значит, да? А шкаф зачем подтащил? Что ты за баррикады здесь возводишь? Да так, на всякий случай. И все-таки, чего вы так взволновались? Кто взволновался? Я? Ничего не взволновался. У меня нервы железные. Это все знают. Товарищ полковник, вы мне зубы не заговаривайте. Я решил, что нас взвод спецназа штурмует. Что все-таки случилось? Да ничего не случилось. Я думал, вас запер кто-то. Держит, не выпускает. Кто запер? Откуда я знаю? Вон, у Джоан спроси. Джоан? А ты-то тут при чем? Джоан? Отвечайте, сержант. Когда вас старший по званию спрашивает. Слушаюсь, товарищ полковник. Саша, ты не сердись на меня. Это я Григорию Алексеевичу позвонила. Как позвонила? Сигнала же не было. Я раньше, еще когда сигнал был. Понятно. Спасибо вам, господин сержант. В каком свете вы меня перед начальством выставили? Ну ладно, ладно, не кипятись. Объясни лучше, что тут у вас происходит и кого вы ждете. Да никого мы не ждем. И поэтому шкафом прикрылся. Ты дурака-то из меня не делай. Не надо. Что за гостей-то ждете? Да, в общем, так. Ничего серьезного. Бандюган один зуб на меня точит. Что за бандюган? Приятель мой бывший. Хорошие у тебя приятели. Да не, просто в школе одно учились. А сейчас случайно встретились. Я ему хвост поприжал. Так. Ну вот он и обещал мне отблагодарить при случае. По полной программе. Вот видишь, значит, не зря я приехал. Как бандюга назвать? Михеев меня звать. Валерий Миронович. Тихо-тихо, граждане менты, не рассыпаться. Стреляю я без промаха, так что в ваших интересах... Капитан, ты чего ж дверь-то не закрыл за мной? Так ведь вы же ее сломали, товарищ полковник. Точно. Не рассчитал маленько. А это значит и есть наш доблестный полковник Ильин. Так сказать, рыцарь без страха и упрека. Очень приятно познакомиться. Взаимно, взаимно. Я бы вам рекомендовал, молодой человек, ствол-то опустить. А вам что, пистолет мой не понравился? Нет, пистолет мне ваш нравится. Пистолетик очень даже замечательный. Вот только не ровен час выстрелить может. Пиджак мне продырявит, а у нас, знаете, зарплата не та, чтоб каждую неделю пиджаки покупать. Да не беспокойтесь, не выстрелит. Вот разве что вы себя неразумно поведете. Угрожаете мне? Ну что вы, ни в коем случае. А может, и угрожаю. А ведь это срок. А я в курсе. Только меня такие мелочи не пугают. Восхищаюсь вашим самообладанием. Да я сам от себя в восторге. Но, господа, что-то мы заговорились. Прошу всех выложить оружие. Это еще зачем? Не доверяете нам? Вам? Доверяю как родной матери. Но это на всякий случай. Вдруг рука дрогнет. Загоните мне пулю прямо в лоб. Мои друзья будут безутешны. Да и я, признаться, немного огорчусь. Так что прошу стволы наружу. Нет, не все сразу, по очереди. Начнем с вышестоящих. Полковник, что у вас? У меня именное. Так что не хотелось бы... Память о героических подвигах? Понимаю. Но все равно прошу сдать. Может, просто патроны высыплю? Да нет, этого мало. В руках такого аса, как вы, и незаряженный пистолет сработать сможет. Как это интересно. Ну, например, в висок им швырнуть. Это очень эффектно бывает. Я вижу, вы человек опытный. Ну, еще какой. Так что пистолетик на пол, и так его ко мне ножкой подтолкните. Вот. Спасибо, товарищ полковник. Ну, теперь очередь капитана. Не могу. А чего так? У меня табельное. Отчитываться придется. Что я скажу? Что своими руками ствол бандиту отдал? Так меня разжалуют и со службы попрут. Ничего. Мы попросим товарища полковника отдать вам приказ. И отвечать будешь уже не ты, а он. Прошу, товарищ полковник. Я жду. Капитан, отдайте ему оружие. Григорий Алексеевич. Я сказал, отдайте. Это приказ. Отличненько. Ну, а теперь вы, мадемуазель. Нет. Вы можете подойти прямо ко мне и отдать из рук в руки, так сказать, частным, интимным образом. О, моя старая добрая беретта. Как же я по ней скучал. А теперь, мадемуазель, небольшой сюрприз лично для вас. Ты что творишь, сволочь? Капитан, стоять! Саша, не надо! Он только этого и ждет. Стой, не дергайся! А вы, господин Михеев, сейчас были не на высоте. Джентльмен не осмелится ударить леди. Леди? Никогда. А сучку вроде нее запросто. Сам ты сучка! Но, потише! Я ведь и выстрелить могу, случайно. От избытка чувств. А что у вас к ней за претензии? А претензия простая. Это ваша девка американская сорвала мой замечательный план, посмела мне угрожать. Такие люди долго не живут. Слушайте, Михеев, мы отдали вам оружие. И вашу замечательную беретту тоже. Так может, вы уйдете, пока сюда не нагрянул милицейский спецназ? Уверяю вас, с ними договориться будет куда сложнее. Вы правы. Да, вы правы. Мне пора. Но только уйду я не один. Я заберу с собой вашего капитана. Это еще зачем? У нас с ним одно незаконченное дело, да? Вы видите, я добрый человек. Мне нужен только он. Я даже девушку насиловать не буду. Я не девушка. Я сержант полиции Лос-Анджелеса. Даже сержанта насиловать не буду. А вот капитану придется пройти со мной. Слушай, Михеев, ты ведь пока ничего страшного не совершил. Если уйдешь тихо, мирно, пистолеты мы оформим, как утерянные. И искать тебя не будем, слово офицера. Слову вашему ментовскому грош цена. Да и не интересуют меня ваши слова. Меня вот этот гражданин в звании капитана интересует. А вы делайте, что хотите. Хоть стратегическую разведку на меня науськивать все равно не поможет. Михеев, ты совершаешь ошибку. Тяжелую ошибку. Непоправимую. Все, хватит с меня болтовни. Сашок, иди сюда. Ну, ко мне иди, я сказал. Ну, не поминайте лихом. Погоди. Чего еще? Сказано же, переговоры закончились. А ты взгляни вот на это. А что это? Не узнаешь? Приглядись. Ваджра? Невозможно. Кто ты такой? Догадайся с двух раз. Но ты же не блюститель. Ты не можешь им быть. Может, нет. А может, да. В твоих руках она не сработает. Хочешь рискнуть? О, черт. Отпусти капитана. Нет. Отпусти, я сказал. Он мой. Я по три раза повторять не стану. Запустишь Ваджеру? Уничтожишь все вокруг. И себя тоже, да? Ваджера действует только на тварей хаоса. И ты это отлично знаешь. Откуда ты ее взял? Кто ты такой? Назовись. Узнаешь. Со временем. Капитан, давай ко мне. Иди, иди, не бойся. Он не тронет. Получи, гад! Петрович, нет! Партизан развели. Очень удобно. Вот его-то я и заберу. Ради него Ваджру рвать не станете. Стой, сволочь! Пусти Петровича! Капитан, нет, я запрещаю. Я же сказал, не рыпаться. Ну, пошли, Петрович. Скоро увидимся, ребятки. Стой, сволочь! Саша, не надо! Стой, я тебе говорю, стой! Ладно, пусть. Все равно не догонит. Блин, пропал! Как сквозь землю провалился! Куда он мог деться? Лучше не спрашивай. Ну что ты на меня так смотришь? Товарищ полковник, вы мне ничего не хотите рассказать? Эх, Саша, я так много хочу тебе сказать, что не знаю, с чего начать. Тогда начните с главного. С главного, так с главного. Только давай все-таки сначала дверь поправим и на место вернем. А то еще одного такого Валеру я уже, пожалуй, не выдержу. Стареть я стал. Да, капитан, старею. Джоан, ты нам чайку не организуешь? Сейчас, товарищ полковник. Давай тогда так, Саш. Будем потихоньку дверь чинить, а по ходу я тебе кое-что расскажу. Кое-что интересное. Чего, дед? Сомлел? Ну, ничего. Я тебя сейчас быстро в норму приведу. На-ка, на-ка, вот, выпей. Давай, давай, пей, некогда мне тут с тобой возиться. Ой, гадость какая. Горько, собака, горько. Ну ладно, ладно, завел шарманку. Горько, горько. Ты же не на свадьбе. Зато сейчас как огурчик будешь. Будешь тут как огурчик, когда такой дрянью поят. О, вижу, полегчало. А где мы? Где мы? Много будешь знать, скоро состаришься. А я и так уже старый, и дальше некуда. Ну, значит, коньки отбросишь. Не цепляйся к словам, старинушка. О перспективах лучше подумай. О каких таких перспективах? О своих. Ты чего? Ты чего? Ты убить меня хочешь? Ну, убить. Если я тебя убью, ты, считай, дешево отделался. А чего ж тогда? Есть у меня насчет тебя кое-какие планы. Какие планы? Предлагаю тебе, Петрович, перейти на мою сторону. На какую, на твою? Ну что я сейчас непонятного сказал? Да все... Да все непонятно, непонятно и дико. Это потому, что ты сути происходящего не понимаешь. А в чем суть? Суть в том, что... Ну, выпить хочешь? Не буду. Знаю я тебя. Небось, яду подольешь. Да ты что, Петрович, пупел. Какого яду? Кому ты нужен яд на тебя тратить? Тоже мне Ромео и Джульетта. Ты пей, пока дают. Нечего выкомаривать. Ладно, уступаю грубой силе. Так бы и сразу. Так, чего пить будем? Джин, виски, бренди? Не-не-не-не, не буду я этой западной отравы. Мне бы водовки. Ух ты! А ты, значит, патриот? Не то слово. Импортозамещенный я. Хм, смешно. Ладно, налью тебе водки. Мне подешевле которая. Почему подешевле? А в ней спирту больше. Ну, подешевле так подешевле. Ну, Петрович, будем здоровы. Будем. хороша. До души прошибает. Да, ничего, Петрович, пей. Первая колом, вторая соколом. А закусь будет? Ну, закуси нет, вон на, подмышкой занюхай. Это что ж такая дискриминация? Почему закуски нет? Потому что тебе, Петрович, закусь не понадобится. Ты сейчас такое услышишь, что чем больше ты будешь пьян, тем для тебя же лучше. Ты меня не пугай. А я и не пугаю. Давай еще по одной. Ваше здоровье. Ну что, готов, Петрович, выслушать самую страшную тайну современности? Это про масонов, что ли? Не-не-не, не про масонов. Масоны – ерунда. Мы все, если присмотреться как следует, масоны в этом лучшем из миров. Смысла не понимаю, но звучит красиво. Ты сказку про Робин Гуда слышал? Ну, так, краем уха. Краем уха? Ух ты, мой хороший. А «Капитал» Карла Маркса, небось, наизусть выучил, да? Ты меня давай не подкалывай, дело говори. Ну, дело так дело. А дело такое. В мире есть, ну, будем считать, организация. Такая большая организация, могущественная. ЦРУ, что ли? Да нет, не ЦРУ. Тогда ФСБ. И не ФСБ, и не МОСАД, и не МИ-6 английская. Совсем другая организация. И цели у нее другие. Какие же цели? Вот у всех остальных организаций цель сволочная. Как бы сказать, подавить человека. Связать его по рукам и ногам так, чтобы даже в туалет ходил по расписанию. Я по расписанию не могу. У меня цистит. Ничего, это мы вылечим, не волнуйся. Ты дослушай сначала. А я слушаю. Так вот. Значит, организация, о которой я тебе говорю, поставила своей целью освобождение человечества. От чего? От всего. Это имущество тоже. И от имущества. И от недвижимости. И от недвижимости, и от счета в банке, от всего. Даже от самой жизни. О, это как понимать? А очень просто. Вот человек пока живет, боится смерти. А нет жизни, нет и смерти. Значит, и бояться нечего. То есть это как? Типа, всех порешить? Как бы ядерной бомбой, что ли? О, ловишь на лету. Хотя и без бомбы. У нас, так сказать, свои методы имеются. Рад за вас. Только я одного не понимаю. Мне от этого всего какая выгода-то? Выгода, говоришь? Выгода очень простая. Пока ты на стороне человечества и боишься смерти. А вот если перейдешь на нашу сторону, то бояться тебе будет уже нечего. Ну, то есть в каком смысле нечего бояться? Это я живой буду или как? Или не бояться, потому что мертвые не потеют? Я тебе, Петрович, одно могу сказать. Если ты перейдешь на нашу сторону, ты будешь в полном и окончательном шоколаде. В окончательном шоколаде. Это как-то уж больно торжественно звучит. Погоди. А если не перейду? Ну, если не перейдешь, тебя вынесут отсюда ногами вперед. Еще вопросы имеются? Да. Задача. Григорий Алексеевич, вы же это шутите, наверное, да? Сначала Валера мне голову морочил, теперь вы. Да какой космос, какой хаос, какие твари, я ничего не понимаю. Товарищ полковник, чай готов. Спасибо, Женечка. С чаем чуть попозже, хорошо? Слушаюсь. Как вы сказали? Что? Ну вот сейчас. Как вы назвали Джоан? А как я назвал? Не помню. Сержантом, что ли? Нет. Вы ее Женей назвали. Может быть, почему нет? Но ведь это я ее так зову. И что дальше? Значит, она вам все рассказывает. Что еще она рассказывает? Докладывает обо всем, что между нами происходит. С чего ты взял? Да не валяйте дурака, товарищ полковник. Ладно, прищучил. Рассказывает. Но это в твоих же интересах. Какой же тут мой интерес? Вопрос твоей безопасности. Моей безопасности? Да. Может, вы ради моей безопасности еще и в постель ко мне залезете? Слушай, капитан, ты держи себя в руках. Я все-таки старше тебя и по возрасту, и по званию. А ты и субординацию забыла, нормальное человеческое уважение. Уважение, товарищ полковник, еще заслужить надо. А я, значит, не заслужил. Вы заслужили. Но вот такими поступками ставите себя, честно говоря, ниже плинтуса. Слушайте, а может, вы нарочно ко мне Женьку подослали, чтобы она за мной приглядывала? С какой стати? А с такой. С такой. Вы же сами говорите, будто я какой-то особенно важный человек. Да в том-то все и дело, что ты не человек. Ну, или не совсем человек. А кто же я? Ты блюститель. Да какой еще блюститель? Да вот я тебе и пытаюсь объяснить, а ты слушать не хочешь. Я слушаю! Ну вот и слушай. Только скажи сначала, что тебе сказал этот твой бандит, Михеев который. Он сказал, что есть два мира. Мир хаоса и мир порядка. Что мир хаоса может растворить мир порядка, как кислота, если хлынет в него. Он сказал, что есть границы, и эту границу охраняют блюстители. Ну, примерно так оно и есть. Только мир порядка, это его так твари называют. А мы наш мир называем космосом. А, да какая же разница? Разница такая, что у них порядок, законы, все в этом роде, ругательные слова. И еще одно. Он сказал, что хаос может растворить космос. Это правда. Но и космос может сильно поприжать хаос. А вот этого они очень боятся. А блюстители? А блюстители? Блюстители стоят на границе миров. Пограничники по-нашему. Они одни могут пересекать границы в своем настоящем виде, не мимикрируя. Они одни сохраняют силу в обоих мирах. Блюстители — это очень важные фигуры. Ключевые. А я блюститель? Ты блюститель. И что я могу? Ну, пока не очень много. Но это вопрос времени. Ты еще должен войти в свою полную силу. И когда это случится? Чем раньше, тем лучше. Рассусоливать нам некогда. А то что? А то грохнут нас тут за милую душу. Прям так и грохнут? Могут прямо, могут криво. Могут сразу попытаться, могут по чуть-чуть. Ну, впрочем, нет. Сразу уже не получится. Ты уже есть, так что не посмеют. Если только... Что только? Да так, ничего. А что же это за ваджра такая, которой Валера так испугался? Ваджра — это одно из самых сильных видов оружия на Земле. С санскрита переводится как «молния». По преданию, создал его бог Индра. Ну, нам, так сказать, по наследству досталось. Так-так-так... Вы сказали, что действует оно только на твари хаоса, правильно? Ну да. Оно так и создавалось для борьбы с демонами. Хотя в первоначальном варианте могло уничтожить кого угодно. Демона, бога, человека. Нас, правда, это немножко не устраивало. И как же вы решили проблему? Долго объяснять. Говоря современным языком, перезагрузили. Перенастроили, короче. Теперь ваджра бьет только по тварям. Убивает их? Не всегда. Иногда убивает, иногда лишает сил, иногда отбрасывает в такие глубины хаоса, откуда добраться назад очень-очень непросто. А почему так? Почему такое мощное оружие действует не абсолютно? Результат перенастройки. Выиграли в точности, проиграли в силе. Это и с обычным оружием бывает. И почему же вы не использовали ваджру, когда тут был Валера? Ну, во-первых, я не знал точно, кто он такой. Я же говорю, на разных тварей ваджра действует по-разному. А во-вторых? Во-вторых, силу ваджры надо беречь. Разрушение она производит огромное, но энергии требует массу. Один раз использовал, а потом надо долго заряжать. Это тебе не автомат Калашникова, очередями не стреляет. Ну, что задумался? Да вот, пытаюсь понять. То ли все эти ваши ваджры и блюстители мне снятся, то ли... Вы, товарищ полковник, решили меня разыграть. Разыграть? По-твоему, мы тут все сговорились, чтобы разыграть тебя? Или у меня другого занятия нет? Ну ладно, пусть все правда, но почему я узнаю об этом только сейчас? Потому что раньше нельзя было. Сила блюстителя проснулась в тебе только сейчас. Или ты думаешь, Валера на тебя случайно вышел? Да, кстати, а кто же все-таки этот Валера? Ну, помимо того, что бандюган, Там в хаосе он кто такой? Этого я тебе сказать не могу. Не доверяете? Да при чем тут доверяю или нет, просто сам не знаю точно. И даже предположить не можете? Нет, предположения некоторые есть. Но говорить о них пока рано. Фактов маловато. Когда мы с ним на пустыре стояли, появилась Джоан. И Валера тогда сказал, чтоб смертная не совалась. Что блюстители между собой отношения выясняют. Может, он блюститель? Ну, это вряд ли. Это он может просто из хвостовства сказать. Блюстители – высочайшая каста. Каждая тварь хотела бы быть блюстителем. Ну, бог с ним, с Валерой. Но про себя-то я могу спросить? Про себя можешь. Хотя... Что хотя? Хотя я не на все вопросы, я могу тебе ответить. Не имею права. Опять же, пока. Ну, на какие можете? Ответите? На какие смогу, отвечу. Отлично. Тогда у меня вопрос. Кто такой все-таки этот блюститель? Ну, я же тебе объяснил. Нет, но это я понял. Что он пограничник, все дела... А чего ж тебе еще надо? Я хочу знать его природу. Откуда он взялся? Вы сказали, что блюститель не человек. Ну, или не совсем человек. Да, сказал. Значит, я тоже не совсем человек. Все верно. Ну тогда кто же я? Товарищ полковник, ответьте, пожалуйста, кто я такой? Ох, Сашка, даже не знаю, как тебе сказать. Да вы же обещали мне, обещали! Обещал, не отказываюсь. В общем, если совсем коротко, то ты... Бог. Кто я? Ты все верно услышал. Ты Бог. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.